Дорогие друзья, начиная наше богослужение, мы все вместе вставши поклонимся пред Господом и призовем Его святое и могущественное имя на это место. Дорогой Небесный Отец, во святое и драгоценное имя Иисуса Христа, поклоняясь пред Тобою, на этом освященном и очертанном Тобою месте, где мы превозносим Тебя и поклоняемся пред Тобою, я молю Тебя, Отец, во имя Иисуса, коснись сегодня Духом Твоим святым, святых Твоих, чтобы нам можно было погрузиться в глаголы вечной жизни. Обнови сегодня милость Твою и обновиться для нас. Боже, мы жаждем, чтобы глаголы Твои могли потрясти до основания сегодня нас, чтобы мы могли встрепенуться и расправить плечи свои и шагать стройно навстречу Тебе, навстречу восхищению. Я молю во имя Иисуса, да прославишься Ты в этом служении, наш великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Благословен Господь в собрании святых Своих. Откроем наши Библии, книга Исход, глава 24. Погружаясь в эти божественные глаголы, прежде нежели я буду читать, мне хотелось бы еще и еще предупредить интеллектуалов, а быть может даже и не интеллектуалов, потому что сегодня очень многие пытаются постигать Слово Божие интеллектом. Вы знаете, особенно здесь сейчас это совершенно невозможно. Когда мы приступаем к теням Ветхого Завета, через которые сияет Новый Завет, интеллект не поможет, ветхая плоть не поможет, потому что это божественные глаголы. Здесь нужно просто откровение от Духа. И поэтому, если нет его, то просто будем смиренно слушать, что говорит Господь. Итак, первый стих этой главы. «И Моисею сказал он, взойди к Господу ты и Аарон, Надав и Авиуд, и 70 из старейшин Израилевых, и поклонитесь издали. Моисей один пусть приближается к Господу, а они пусть не приближаются, и народ пусть не восходит с ним». В этих двух стихах мы встречаем повеление о приближении к Богу. Есть соответствующие ограничения. Моисей один пусть приближается к Богу, а остальные пусть не приближаются. Но все-таки Бог позволил на какое-то расстояние приблизить Аарона, Надава, Авиуда и 70 старейшин народа израильского. А народ должен остаться еще вдали. Эти поднимутся, они пересекут черту. И они должны подняться немного выше, но близко к Богу они не могут подойти. Моисей только один может подойти. Но пока что прозвучало только это повеление. «И пришел Моисей, и пересказал народу все слова Господни, и все законы, и отвечал весь народ в один голос, и сказали, «Все, что сказал Господь, сделаем». И написал Моисей все слова Господни, и, встав рано поутру, поставил под горою жертвенник и 12 камней по числу 12 колен Израилевых. Здесь мы встречаемся с тем, что Моисей пересказал все то, что он слышал на горе. Он уже восходил туда один. Мы разбирали с вами несколько богослужений, разбора слова, что Моисей им пересказывал. Все, что мы с вами разобрали, он им пересказал устно. Теперь Бог повелел ему, чтобы все это он записал. И он все это записал. И прежде чем он поднимется теперь, когда он записал, прежде чем он поднимется со старейшинами на эту гору, он поставил жертвенник у подножия горы и 12 камней. Приблизиться к Богу возможно только через жертву. Нужен был жертвенник, и нужно было 12 камней. Если не было бы этих 12 камней, то опять-таки было нарушение, потому что Моисей все, что делал, он делал по образцу, показанному ему на горе, то есть то, что он видел там. И когда он сделал этот жертвенник и поставил 12 камней, этот жертвенник и 12 камней дали возможность или открыли доступ к приближению на какое-то расстояние вот этих 70 человек. Это старейшины народа израильского, на которых почивал дух ответственности за все общество. Бог взял часть с Моисея и переложил на этих 70 человек, чтобы они несли ответственность, тяжесть народа. И я уже говорил, что самое тяжелое, что в этой жизни есть, это не скорби и не страдания, а ответственность, которая возлагается на рамена святых. Это самое тяжелое. Иисус имел ответственность. Он отвечал за весь мир пред Богом. Он отвечал, и Он возложил на Себя тяжесть всю. То есть Он был в ответе за меня и за каждого из вас для того, чтобы нас спасти. Он взял ответственность пред Богом за наше спасение. Глава семьи ответственен за семью, за жену и детей, чтобы содержать и кормить их. И когда становятся трудные времена, то эта ответственность начинает давить его, и он начинает метаться. Быть может, дети не совсем понимают это. Они маленькие, они не знают, каким образом отец достает средства. Они просто полагаются на него, но они не знают, что это ему стоит. Когда приближаются трудные времена, никто не знает, что стоило для Иисуса, когда ад стал пред ним, а он был ответственен пред Богом, потому что Бог положил всю ответственность на него одного. И ему трудно было это нести. И он в Гефсиманском саду попросил двух из учеников своих: «Побудьте со мной и бодрствуйте». Но они не могли. Они не понимали этой ответственности, очи их смежились, они уснули. И он вынужден был один в пыли и грязи извиваться в конвульсиях ужаса и ответственности. Именно ответственность давила его. Он отвечал, когда он увидел, что ад приблизился, он отвечал сейчас за весь мир. И, конечно, он видел не просто мир, он видел церковь свою. Апостол Павел конкретно в послании к Ефесской церкви говорит, он предал себя за церковь свою. Он видел ее и хотел ее искупить. И ответственность церкви, ответственность ее спасения была в его руках, лежала на его плечах. Вот поэтому он мог один приближаться к Богу. Теперь те, на которых была только часть ответственности, могли еще ближе приблизиться. Но те, на которых не лежала никакой ответственности, а только ответственность за самого себя, они остались где-то там вдали. «И послал юношей», 5 стих, «из сынов Израилевых, и принесли они все сожжения, и заколали тельцов в мирную жертву Господу». Здесь, как я уже говорил, мы впервые встречаемся с удивительным прообразом. Жертвоприношение приносит не Аарон и левиты, и не священники, а юноши израильского народа. Почему Бог игнорировал в это время священство? Ведь Он избрал Аарона и сказал, только Аарон может приближаться, и только тот, кого я назначил, будет приближаться. И если кто-то попытается приблизиться другой, Бог поразит его. Но почему сам Бог изменил свое намерение, и Он повелел Моисею, а Моисей повелел юноши израильские должны были сделать это? Он просто выбрал юноши и сказал, привезите, принесите тельцов. И они принесли на жертву всесожжение, когда жертвенник был готов. Это прежде, чем они туда взойдут. Юноши сделали это. Это говорит нам о том, что Иисус придет не от Аарона и не от левитского служения, но по чину Мелхиседека. В этих юношах есть Мелхиседек, есть священство Иисуса, которое придет не от человека и не от того священства, которое назначено, то есть не от левитов. И это не все. Здесь говорится, что они юноши. Слово Божие говорит, как юноша сочетается с девицею, так сочетаются с тобою сыновья твои. Иисус здесь представлен юношей. Иисус здесь представлен личностью, который не познал еще никого. Он юноша. Вы знаете, однажды я слышал проповедь, притча есть, что Соломон говорит, я не понимаю пути мужчины к женщине. И этот проповедник утверждал, что это пути Иисуса к сердцу церкви. Но Иисус не представляет себя просто мужчиной. Он муж, но он юноша. Он будет сочетаться с девицей, а не с женщиной. То есть он возьмет себе деву, не имеющую пятна и порока, которая не осквернила себя никем и ни с кем. Вот такую он возьмет. И к такой он приблизится, потому что сам он юноша. Потому что сам он еще ни с кем не сочетался. Единственное, с кем он сочетается, это церковь его. И поэтому здесь Иисус представлен в этих юношах. И не только Иисус представлен в этих юношах, мы должны увидеть себя. Всякий раз, когда мы видим Иисуса, я хотел бы, чтобы мы бросали туда наш взор, потому что мы и Иисус тождественны. Не может быть голова отдельно, а тело отдельно. Поэтому среди народа Божьего тоже будут девственники. И это не в буквальном смысле девственники. Я знаю, что многие проститутки станут девственницами, и многие девственницы совершенно не будут даже приближены к Богу никогда. Потому что Иисус сказал: «Истинно говорю вам, мытари и блудники вперед вас идут в Царство Небесное». Потому что здесь берется девство духом, а не плоти. Потому что Бог берет человека и оправдывает его, и он становится девственником пред лицом его, если он верно служит ему, если он полюбил его. И, конечно же, Слово Божье говорит, что большинство таких людей будет именно из блудников и из мытарей, потому что им много прощено, и они много будут любить, и они сделают жертву, и они заплатят соответствующую цену, потому что они наскитались, они утомились, они настрадались, и он взял их. Вот почему здесь представлено, что юноши пусть принесут и заколят. И они принесли и закололи. Здесь говорится далее, стих 6, Моисей взял половину крови и влил в чаши, в другую, а другую половину окропил жертвенник. И взял книгу завета и прочитал вслух народу. И сказали они: «Все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны». И взял Моисей крови и окропил народ, говоря: «Вот кровь завета, который Господь заключил с вами о всех словах сих». Теперь, когда была написана эта книга, и Моисей принес эту жертву, он берет кровь, и половина крови он выливает на жертвенник. Все то, что выливалось на жертвенник, этот жертвенник окроплялся и освящался кровью. Он представлял суд Божий. На этом жертвеннике совершался суд Божий за грехи церкви. Бог искуплял ее. Когда-то Захария пророчествовал, что он искупит людей своих от грехов путем прощения грехов их. Он спасет их, прощая грехи им. Это отец Иоанна. Он исполнился Духом Святым, и он сказал, что ты сотворил спасение в прощении грехов. Мы получаем прощение грехов, потому что спасаемся даром по благодати Его. И теперь он окропил книгу. Скажите, зачем нужно было окроплять книгу Завета? Этим самым он хотел сказать, что теперь моя книга, этот жертвенник, народ и я тождественны. Теперь всякий человек, который хочет отделить это написанное слово от сидящего одесную престола, делает великое преступление пред Богом. Невозможно расчленить. Вы скажете, но эта книга не окроплена. Нет, когда Моисей окропил ту книгу, перепечатывайте сколько хотите, и кровь остается здесь. Вы можете перепечатывать, но слова и дух окроплены кровью, и где бы ни были напечатаны эти слова, они окроплены кровью. Следовательно, Бог связал себя клятвенным заветом с этим написанным словом. Я сейчас говорю о написанном слове. Бог возвеличил Слово Свое выше всякого имени Своего, выше всех духовных проявлений, выше внутреннего помазания, выше всего. Потому что Он окропил это кровью, нам не совсем это понятно. Живая личность и просто написанное Слово. И тем не менее Он говорит: я придаю значение написанному Слову гораздо больше, чем самому себе. Странно звучит, но это так. Всякий раз, когда мы пишем кому-то что-то и нам не верят, не верят написанному. Мы хотим, чтобы поверили, и тогда наша честь поругана. Не доверяют написанному, значит, не доверяют мне. Вы знаете, легче, когда я стою с человеком, он просто не доверяет мне, я могу что-то делать, но когда я поставил все свои векселя, поставил свой штамп, свою роспись, и мне не верят, в таком случае и я не могу заключать с этим человеком никакой сделки, потому что он не верит моей печати, он не верит моей росписи. Иисус поставил сюда свою печать. Я хочу, чтобы мы знали, Иисус живет в этом слове написанном. Если бы церковь это осознала и поняла, она быстро бы поднялась сегодня и вышла бы из экономического болота, и вышла бы из духовного порабощения, и она взяла бы и обогатила весь мир. Бог призвал церковь, чтобы она обогатила ту страну, в которой она будет проживать, чтобы она обогатила ее благословениями Божьими. Ради церкви Бог благословляет страну, Бог благословляет город. И если страна, повторяю, в порабощении, в экономическом болоте, это говорит о том, что церковь сошла со своего пути. Бог не может ради той церкви благословить. И когда я сегодня слышу, о, вот эта страна или вот та страна, смотрите на экономический подъем или просто на уровень жизни страны. И по уровню жизни страны вы заключите уровень церкви. Вы можете проклинать эту церковь, вы можете осуждать ее, вы можете критиковать ее. Но Слово Божие говорит, что Бог благословляет этот мир только через церковь. Другого пути у него нет. И если сегодня страны СНГ или бывшего Советского Союза находятся в таком положении, то это только вина церкви, потому что она сошла со своего пути. Она сошла. Потому что нет божественного порядка. Потому что коммунистическая демократия, как рак, въелась и разложила структуру ее. И остались только некоторые в белых одеждах, которые будут наследовать. И остались только некоторые, быть может, заклейменные и пригвожденные, оплеванные. Но здесь говорится, что он окропил. И весь народ воскликнул: мы будем послушны. Вы знаете, я часто слышу, и сам так часто делал, давая Богу обеты в моменты Его присутствия. Я говорил: Боже, я заплачу любую цену, любую. И когда я говорил, я верил в то, что я говорил. И я готов был в это время действительно платить любую цену. И потом Бог мне показывал, как я на мелочах проигрывал. Я не хотел даже платить на мелочах. Мы всегда ждем чего-то великого. Вот если что-то, и мы заплатим цену. Все начинается с маленького. Бог никогда не поставит перед нами что-то великого, если мы не заплатим цену в самом маленьком. Если мы не начнем упражнять зерна горчичного, нашу веру. Если мы не начнем исповедовать то, во что мы верим. Независимо от наших эмоций, независимо от наших чувств. Если мы начнем благодарить Бога за исполненный долг. Кровь пролита. Если тогда была кровь тельцов и козлов, сегодня кровь пролита. 2000 лет тому назад. Эта книга окроплена. Немногие сегодня из народа Божьего живут этой книгой. Если бы они жили этой книгой, они были бы сверхсчастливые люди на земле, и они обогащали бы других. Их внутренняя сила, их обаяние, их душевная красота, их внутренний человек, он увлекал бы за собою. Иисус сказал: когда я буду вознесен, я всех привлеку к себе. Церковь сегодня, которая не понимает вознесения на крест, не имеет успеха. Она понимает, что служитель или служение Богу, это значит почтение среди людей. Нет, это значит слуга. Это значит никакого почтения. То есть не ждите почтения от людей. Они могут вам принести, могут не принести. Они могут давать вам ложную монету. Они могут платить ложным почтением. Никогда не удовлетворяйтесь почтением людей. Ищите что угодно Богу. И ходите пред Ним. И Слово Божие здесь определенно говорит, что этот народ сказал: выполним. Конечно же, Бог видел, что они не выполнят. Но сегодня Бог знает, что мы можем выполнить то, что говорим. Он знает, что мы можем выполнить, потому что мы родились свыше, и у нас, в нас самих, есть все задатки для выполнения обетов, которые мы даем Богу. И здесь говорится, что после этого, когда Бог возвеличил Слово Свое выше всякого имени Своего и окропил кровью, и когда жертва была принесена, 9 стих, «И потом взошел Моисей и Аарон, Надав и Авиуд, и 70 из старейшин Израилевых, и видели Бога Израилева. Под ногами Его нечто подобное работе из чистого сапфира, и как самое небо ясное. И Он не простер руки Своей на избранных из сынов Израилевых, они видели Бога и ели, и пили». Они взошли на эту гору, но они не приблизились чересчур близко, но во всяком случае они увидели Бога, такой, какой Он есть. Они увидели внизу свод нечто подобное сапфира. Сапфир – драгоценный камень, имеет лазоревый цвет, то есть голубой, цвет неба, цвет совершенства, цвет красоты. Он символизирует Иисуса и Его небесное совершенство, голубой цвет. И не только это. Здесь написано, что там была произведена работа. Вы знаете, Бог всегда был святым, чистым, голубым. Вот эта милая голубизна, она всегда таковая была. Но здесь я хочу обратить наше внимание на слово «работа сапфира». То есть для того, чтобы нечто подобное работе из чистого сапфира. Здесь представляется церковь, но в другом уже положении. Она представляется в небесном величии, чистая. Над ней была произведена работа. Странно, человеческий разум не может этого понимать. Каким образом Бог может сегодня, какие мы есть, и мы смотрим на себя, мы смотрим на свои ошибки, мы смотрим на свой ужасный характер, непостоянный характер. Сегодня мы к Богу бежим, вперед к Нему, завтра мы бежим от Него. И вдруг Он представляет и показывает нам, что мы вот такие, как это чистый сапфир, как самое небо чистое. И здесь Он показал не просто Иисуса. Если бы там был только Иисус, там не было бы никакой работы, потому что Иисус всегда был совершенен. Но здесь говорится, что произведена работа. Я хочу, чтобы церковь могла верою посмотреть вперед. Не рассматривайте себя сейчас такими, какие вы есть. Отдохните и посмотрите вперед. Бог не видит нас такими. Мы себя видим такими. Мы не можем оторвать взгляда от себя, какие мы ужасные. Или же какие мы прекрасные. Какие мы хорошие, какие мы заслуги сделали. Но Бог хочет, чтобы мы посмотрели, что сделал Он. Не что сделали мы, а что сделал Он для нас? Работа из чистого сапфира. Бог доведет до конца. Вот эта кровь, которую Он окропил нас, она сделает нас, и будет работа произведена, и мы будем как сапфир. 54 глава пророк Исаия пророчески восклицал: «Горы сдвинутся, и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь. Бедная, бросаемая бурею, безутешная, вот я положу камни твои на рубине и сделаю основание твое из сапфиров». Основание из сапфира будет у церкви, чистое. То есть чистое основание, святое основание, небесное основание, нет земного ничего. Земного нету, потому что это небо, голубизна. И вот они видят Бога таковым. Теперь читаем дальше. «И сказал Господь Моисею, 12 стих, «Взойди ко мне на гору и будь там, и дам тебе скрижали каменные, и закон, и заповеди, которые я написал для научения их. И встал Моисей с Иисусом, служителем своим, и пошел Моисей на гору Божию. А старейшинам сказал, оставайтесь здесь, доколе мы не возвратимся к вам. Вот Аарон и Ор с вами». Кто будет иметь дело, пусть приходит к ним. Если вы обратили внимание, незаметная личность, Дух Святой, Иисус Навин, постоянно присутствует с Моисеем. Здесь говорится, что «А Моисей стал с Иисусом служителем своим, и пошел Моисей на гору Божию». Иисус Навин, прообраз Духа Святого, Он никогда не оставляет Моисея. Нигде не говорится, но везде Иисус Навин присутствовал с Моисеем. И когда там был Моисей 40 дней, Иисус Навин был с ним. И когда Моисей лежал и плакал 40 дней, Иисус Навин был с ним и плакал вместе. И когда Моисей сделал скинию там вне стана, Иисус Навин оставался в той скинии. Моисей приходил и выходил, Иисус Навин оставался в скинии. Но теперь Он оставляет двух людей, Аарона и Ора. Ор – это князь иудейский, князь Иуды. Его внук будет назначен Богом, чтобы сооружать строительство храма. Он будет строить, и Бог скажет Моисею: «Смотри, я назначил именно Веселиила, сына Уриева, сына Орова». То есть это тот самый Ор. То есть его внук будет строить сейчас скинию. Внук уже достаточно взрослый. Бог назначает этих двух людей, они остаются, Бог не оставляет их одних. Здесь мы должны увидеть нечто, что когда церковь будет восхищена. Видите, они не вошли в самое, они увидели близко Бога. Перед тем, как Бог восхитит церковь свою, Он даст церкви в более большом масштабе. То есть даже тех, которых Он не восхитит, Он даст им приблизиться к себе настолько близко, что они увидят работу из чистого сапфира. Они увидят, какой Бог. Но так как у них обязанности и ответственности меньше, и так как они не платят соответствующую цену, они не смогут приблизиться так близко, как пошел Моисей. Не думайте, что Моисей один, если он прообраз Иисуса, то церковь всегда в нем. Вы скажете, а кто же эти 70? Это тоже церковь. А кто же те вот, весь народ? Это тоже церковь. То есть церковь – собрание людей. Но здесь эта церковь разделена на три части. То есть мы видим три группировки или три отделения. Моисей, Иисус Навин. Потом старейшины народа израильского и священники. И потом весь народ. Теперь у каждого из нас есть возможность и даны возможности стать не просто этими 70 священниками, а стать Моисеем. У каждого такая возможность. Буквально. Не надо быть пастором, не надо быть учителем, чтобы стать таковым. Можно остаться рядовым и стать таковым. И можно быть апостолом, епископом и быть на уровне народа, вот там, далеко от Бога. Совершенно не имеет значения, кем вас люди поставили и как они вас выбрали. Имеет значение, какую цену вы платите и умеете ли возносить себя на крест. Умеете ли вы нести уничижение на себе. Умеете ли вы нести поношение и умеете ли вы ходить за стан? Умеете ли вы ходить пред Богом, а не пред людьми? Все будет только от этого зависеть. Поэтому каждый, слышащий сегодня эти слова, имеет возможность приблизиться непосредственно к Богу. Но я повторяю, прежде чем это произойдет, эти 70 человек символизируют 5 неразумных дев, которые имели масло в светильниках своих, но не имели в сосудах. Моисей – это мудрая дева, которая имеет масло в сосуде своем. Для того, чтобы приблизиться к Богу, нужно, чтобы все помыслы, помышления плотские замолчали и были уничтожены. Для этого нужна жертва и нужны 12 камней, и Моисей прошел через них. Именно здесь он это все сделал. И когда мы это все сделаем, то Бог берет потом ответственность на себя, чтобы освободить нас и сделать нас таковыми. Не отчаивайтесь, что вы не можете избавиться сами. Вы никогда себя сами не избавите. Это будет делать Бог. Все, что хочет от нас Бог, чтобы мы просто посвятили себя на этот жертвенник и возложили себя на него. Многие из вас сегодня находятся на этом жертвеннике. Продолжайте находиться там. До тех пор, пока огонь Божий не сойдет. И придет это в вашей жизни, вы увидите, как Бог будет освобождать вас то от одной черты характера, то от другой. Но не думайте, не обольщайте себя, что вы будете сразу освобождены от души по мановению волшебной палочки. Такого никогда не будет. Оно будет прогрессирующе приходить. Это будет незаметно. Царство Божие придет незаметным образом. Вы будете вставать, ложиться, вставать. И, наконец, вы заметите, что какая-то черта, которая вас удручала, или тот грех, который вас терзал, тиранил, вдруг вы обратите внимание, что вы свободны к нему. Что теперь ваше сердце не бьется так учащенно, когда вы проходите мимо этого заведения. Вы уже можете смотреть спокойным, чистым взглядом, слава Богу. И Бог будет проводить свою работу, это его ответственность, это не ваша ответственность. Наша ответственность только заключается в том, сделать выбор и больше ничего. Мы делаем выбор, мы ложим себя на этот жертвенник. И теперь мы видим здесь вот это вот разделение. Они видели Бога близко и потом вынуждены были снова опуститься назад. И двум из них было дано управление. Бог не оставит детей своих. И сегодня, когда проповедуют, что тот, кто не вознесется, потом спасение, то есть через кровью, то есть кровью своей будут спасаться. Никто своей кровью никогда не спасется. Кровь ни одного человека не может спасти его лично, потому что кровь каждого человека осквернена. Нас может спасти только кровь Иисуса Христа. Только в Него мы можем креститься. Он не крестится в нас. Вы знаете, я сегодня слышу вопросы, я сперва не придавал им особого значения, но слышу, они получают такое широкое распространение, что тройственное крещение – это крещение в народ, крещение в лидеров и крещение в пастора. Я недавно получил вопрос, это когда Иисус крестился водой, это значит, он крестился в народ. Апостол Павел говорит, разве вы в меня крестились? Разве вы не в Иисуса крестились? Нигде не написано, что Иисус крестился в народ. Если написано «крещение Духом Святым», то вы креститесь Духом Святым и в Дух Святой, не в лидеров церкви. Если написано «крещение огнем», то вы погружаетесь в Бога Отца, потому что Он огонь поедающий, а не в пастора. Нет крещения друг в друга, потому что крещение – это смерть, и при том крещение Господа есть смерть и сила, и только туда мы можем погрузиться, только там сила Божия. И вот эта группа, она погрузилась в смерть через жертву настолько, что могла пройти туда, потому что она погрузилась в смерть. Эти не до конца. То есть Моисей глубоко внес это слово и мог продвинуться. Они не могли. Они остались. Но здесь говорится о Ор, это колено Иудина, мощь и могущество. Быть может, странно звучит, но после восхищения оставшаяся церковь придет в великую силу. Не думайте, что после восхищения она будет такой бессильной. Да, люди будут, они будут прекрасно понимать, что они не могли, не придут, скажут, Господи, отвори и нам. В буквальном смысле они так говорить не будут, но они думали, что они будут восхищены. У них для этого почти все было. У них было масло в светильниках, и оно горело точно так, как и у тех, у мудрых. А кто там видит, есть у тебя в сосуде, в запасе? Этого же никто не видит. Видят только то, что в светильнике. Потому что оно горит, это ясно, что у вас есть масло в светильнике. Вы свет мира. Вы действительно были светом, и те, и другие. Никак нельзя определить, кто мудрый, кто разумный. Только когда приходит время, и масло начинает заканчиваться, светильник начинает гаснуть, он больше не может светить. Бывшие доктрины не спасают, бывшая теология не спасает, бывшие трактовки не спасают. Нас так учили, нам так преподали, но оно не работает больше. Дети прекращают слушаться. Да, но мы слушались наших родителей, но теперь наши дети не слушаются так, как мы слушались. То есть ничего, мы говорим, мы запугиваем, мы делаем, но оно не работает, потому что нету масла в сосудах. Масло в сосуде дает силу человеку. И он может из сосуда это масло всегда взять и снова налить в светильник, и снова будет свет. А у тех нечем заливать. Они тогда прибегают, дайте нам вашего масла. Невозможно делиться праведностью. Невозможно ею поделиться. Невозможно поделиться духовным ростом. За него надо платить цену. Своевременно, когда Бог дает. Масло в сосуды сейчас можно заработать. Вот прямо сейчас. Когда человек сейчас обратит всю силу Духа Святого не на внешнюю деятельность, а на внутреннюю. Он будет контролировать себя и говорить, Боже, избави меня. Он будет жестоко относиться к себе, контролируя себя, чтобы избавиться от всех диссонансов мысли. Вы лежите на жертвеннике, хищные птицы пикируют на вас. И вы в ужасе, потому что сатанинские мысли атакуют вас, это птицы. Но, как я уже говорил, радуйтесь и благодарите Бога, потому что вы труп. Если бы вы не были трупом, если бы вы были живым человеком для этого мира, если бы вы не умерли для ветхого человека, дьявол бы никогда не атаковал вас. Дьявол атакует только тех людей, которые посвятили себя и положили на алтарь, которые на жертвеннике. Тогда атакует, тогда мысли не дают вам покоя, вы в ужасе. И сатана обвиняет вас и говорит, посмотрите, о чем вы думаете. Посмотрите, какие светлые образы приходят в вашу святую голову. И он посылает свои расплевающие картины. И вы слышите только маты и перематы в своей голове. И он говорит, это ты говоришь, это не я. Умеете различать Божий голос от голосов иных. Скажите ему, отойди от меня, сатана, это ты приносишь эти образы. Это ты говоришь, это твои скверные уста. Мои уста не произносят этого. И начинайте благодарить в это время громко Бога и громогласно. Если вы не начнете громко благодарить, вы можете потерпеть поражение. Авраам отгонял этих хищных птиц, и вы должны отгонять. Отгонять это значит громко исповедовать, громогласно. Не просто, а громогласно. Потому что написано, они взошли на гору. На гору это значит видимость, это значит ваше действие, ваша деятельность, любая, какая бы это ни была, должна проходить при свете. Все делающееся явным свет есть. Если вы занимаетесь каким-то укрывательством, значит это не во свете, вы не платите цену. Вы проигрываете на центах, на, быть может, на десятки долларов, быть может, 20 долларов. Но вы не указываете, вы не платите соответствующую цену. Вы говорите: «Боже, я люблю тебя, я готов платить цену», и на мелочах проигрываете. Вы охотнее денете покрывало, закутаетесь, задрапируетесь, нежели потеряете десятку долларов. И пойдете и скажете в Велфер, что я больше не могу лгать. Снимите меня с Велфера. Я приехал, у меня достаточно долларов, вы не можете мне, потому что Велфер помогает вам тогда, когда у вас ничего нет. И вы даете туда данные: «У меня ничего нет». В то время вы знаете, что у вас есть. Отдайте другим и не скажете неправды. Да, мы так учим друг друга. Сколько у тебя есть? Никому не говори: «Давай это сюда, пусть это будет у тебя, а сейчас мы идем», и ты скажешь: «У меня нету денег, у тебя действительно нет, а не у меня». Кого вы обманули? Бога обманули. Себя обвели и верите в свою ложь. Заплатили цену. Вот поэтому, когда христиане начинают поистине любить Бога, они платят настоящую цену. И тогда они начинают служить Богу в истине и святости. Но, повторяю, те и восхитятся. Теперь эти остаются здесь. Если кто будет иметь дело, обращайтесь к ним. Мы будем дальше разбирать этих оставшихся людей после восхищения. Все-таки к концу времени, когда церковь снова придет сюда на тысячелетнее царство с Иисусом, в это время святые, оставшиеся на земле, потерпят полное поражение. Поначалу, как только церковь возьмется, все будет хорошо, но потом они потерпят окончательное поражение. Бог испытает их до конца. Бог покажет им, и в момент, когда они уже полностью отчаявшиеся, почти уничтоженные, раздробленные, погибшие, в это время небо откроется, и церковь сойдет, невеста сойдет вместе с Иисусом и отвратит нечестие от Иакова, от Израиля. Я не имею в виду от буквального Израиля, от него тоже будет отвращено, но и от церкви тоже, потому что сказано: он будет вести брань со святыми и победит их. У Даниила сказано, что он будет вести со святыми брань. Невесту он не победит, невеста непреклонна. Она никогда не преклонялась ни пред кем. Она только поклонялась одному Богу. Она настолько его любила, но ее не замечали. Есть у тебя несколько человек, которые не сквернили одежд своих. Они будут ходить со мной в белых одеждах. Кто замечал этих 10 человек? Это были самые презренные люди. Это просто были религиозные фанатики в нашем обществе, эти 10 человек. Я уже говорил, если 10 человек есть, и их одежда не оскверненная, это говорит о том, что они находятся в демократической структуре. Если бы они находились в теократической структуре, в божественном порядке, невозможно быть неоскверненным. Невозможно находиться среди них и быть неоскверненным. Это только там может происходить, где нет божественного порядка. Там вы невиновны. Но там, где есть божественный порядок и Бог, один страдает, страдают все. Радуется один, радуются все, потому что вы тело. А там, где нет божественной структуры, и там, где нет теократия, демократия, там, где выборы, там нет тела. Это сборище сатанинское, согласно Писанию, и среди этого сборища Бог будет спасать людей. И при том, как спасать? Присоединять их к церкви. По каким-то возможностям они не могли быть в той церкви и находятся в этом сборище. Поэтому останутся часть, и потом они будут испытаны до конца. Будем читать дальше. Моисей взошел на гору, и покрыло облако гору. И слава Господня осенила гору Синай, и покрывало ее облако 6 дней. А в 7-й день воззвал Господь к Моисею из среды облака. Вид же славы Господней на вершине горы был пред глазами сынов Израилевых, как огонь поедающий. Моисей вступил в средину облака и взошел на гору, и был Моисей на горе 40 дней и 40 ночей. Теперь народ израильский не видел работу из чистого сапфира. Они видели славу Божию, как огонь поедающий. Видите, они не видят чистоты церкви. Сегодня очень многие люди говорят о церкви не как о чистой, а как о нечистой. Они не видят, они не верят в то, что можно быть свободным от душевного Адама. Не верят. Они не верят, что можно быть свободным от греха. Не верят. Потому что они исходят из самих себя. Они не верят, что можно быть честным, что можно истинно служить Богу. Они исходят от самих себя, что если бы они были там и занимали бы это место, они бы поступили вот так. И они не верят в то, что другой, находящийся там, поступает иначе. Они не верят, потому что сами лжецы, сами воры, и потому они не верят. Теперь они видят Бога как огонь поедающий, как судью, и боятся, это нельзя делать, и поэтому они обманывают Бога. Они думают, что Бог такой же, как они. Как я сказал, что вот тебе деньги, а у меня нет. У меня действительно ничего нет. Вот таким образом они думают Бога обмануть. Обманывают самих себя. Шесть дней Моисей стоял у облака и видел славу Божию, и Бог молчал. И Моисей ожидал. Он не хотел есть, он не хотел пить, он находился в духовном экстазе, он наслаждался. Шесть дней. В седьмой день Бог воззвал к нему. Почему Бог ждал шесть дней, и нужно было шесть дней смотреть Моисею на славу Божию? Шесть дней он должен смотреть, как делает Бог, каким образом Бог это делает, но Бог молчит. Бог показал Моисею, что когда я делаю, я не даю отчета никому в своих действиях. За шесть дней он сделал все. Седьмой день – это день церкви. Седьмой день принадлежит церкви. Это суббота великая, которая не имеет своего как бы начала, оно есть в Иисусе, но мы все время находились в Нем, как Иисус находился в Отце. То есть практически эта суббота светила народу израильскому, и народ израильский в буквальном смысле почитал седьмой день, но сегодня многие так почитающие буквально седьмой день не признают статуса церкви, и они нарушают субботу. Когда вы не признаете статуса церкви, вы нарушаете субботу. Вы скажете, как ее признавать? Но ведь сегодня очень многие люди вообще не признают церкви. Они принадлежат просто к вселенской церкви. Они везде. У нас были такие члены, чудо-члены. Сразу в 3-4 местах члены. Но мы не знали. Они потом, а мы и там члены, и там члены, и вот здесь стали членами. То есть они думают, вот какое-то понятие у людей такое. Разумеется, это церковь, и то церковь, и то церковь. Но когда вы входите в порядок, вы не можете быть членом сразу многих семей. Это невозможно. Мы здесь семьи, все сходимся, но вы член одной семьи, вы не можете быть сразу, то есть ребенком сразу трех отцов. Вы никак не можете быть, у вас будет один отец. То есть Бог хочет вот такими церквами воспитывать людей, вести их, поставить их под дисциплину. А человека не возьмешь под дисциплину, он говорит, и вот только чуть, он говорит, а я уйду туда. А я уйду сюда. То есть это говорит о том, что они уходят, они не почитают церкви. Я так не понимаю. Вы не исполняете четвертую заповедь. Ты уже нарушаешь четвертую заповедь, когда идешь против церкви. Потому что закон – это тени и образы небесного и тела во Христе. Мы проповедуем сейчас только тело во Христе, и все равно это людям непонятно. Тело во Христе. Мы не проповедуем образа небесного. Мы не говорим о законах и о действиях и о принципах будущего века. Мы говорим о теле церкви, которая сейчас функционирует. Как закон проецировался на теле и что оно значит в теле. И люди не принимают. Они говорят, это жертва, прообраз Христа. Говорю, суббота, прообраз чего? Почему вы субботу оставили в таком положении? Ведь суббота – это вечный день. А у вас день – это каждый день, в месяц у вас 4 субботы. А там... В Едемском саду, когда началось это творение, этот день был вечным. У него не было ни вечера, ни дня. Иисус о себе сказал, что он господин субботы, и что суббота для него создана. Жена создана для мужа, и он господин жены своей. Этим самым Иисус показал, что суббота, то есть церковь, является или суббота прообразом церкви. И вот здесь Бог заговорил к Моисею в седьмой день. Только когда придет день церкви, когда церковь Бог поднимет, вот тогда Он заговорит через церковь. Все, что будет делать Бог и делал на этой земле, Он делал только через церковь свою, которую Он приобрел себе. Он ничего не делает без нее и сегодня. В все эти политические перевороты, землетрясения, цунами всевозможные, ураганы, все, что происходит в мире, происходит через церковь. Она виновница этих землетрясений и судов Божиих. Многие, не понимая, часто молятся: «Господи, сохрани нас!» Пророчествуют: «Будет землетрясение», и убегают. Убегайте куда хотите. Никто не предугадает, где оно будет. Оно не будет совершаться в зонах сейсмических. Часто говорят: вот это сейсмическая зона, и начинают говорить, и вдруг начинает трясти не в сейсмической зоне. Почему? Потому что Бог контролирует через церковь. Есть люди у Бога, которые знают и молятся об этом, и разрушают. Мы призваны не только созидать, но и разрушать. Бог сказал Иезекиилю: «Я поставил тебя искоренять и созидать». Он не только поставил церковь, чтобы она прощала грехи людям во имя Иисуса. Он поставил ее, чтобы она оставляла грехи на людях. Он сказал: на ком вы оставите, на том останутся. Кому отпустите, тому отпустятся. Разумеется, церковь Иисуса знает, на ком оставлять грех. Кто, называясь братом, остается в грехе, на том оставлять грех. Но кто приходит с покаянием, тому церковь всегда отпускает грехи во имя Иисуса. Иногда люди начинают молиться: «Боже, прости». Бог прощает. Вы игнорируете церковь, вы нарушаете субботу. Придите туда, покайтесь пред Богом. Но Бог передал ключи церкви, запомните. Кается в церкви. Но есть грехи, где нужно приходить и каяться. И люди не делают этого. А зачем? Я уже дома покаялась. Но поймите, церковь отпускает грехи. Бог отпускает, но Бог с церковью соединен. Иисус – это глава, а тело Его – церковь. Он передает ключи ада и смерти ей. Он ей повелел наступать на демонов, Он ей повелел прощать, Он ей повелел благословлять, и Он ей повелел проклинать. Он ей повелел отлучать людей от церкви, которые находятся в грехе. Это значит проклинать этих людей. Ставить их под проклятие, отлучить – это значит проклясть. Кто не любит Господа? Да будет проклят, то есть предан анафеме. Семикратное проклятие не имеет прощения ни в этом веке, ни в будущем. Но здесь нет конкретных личностей, неизвестно, кто не любит. Бог знает, кто не любит. Это может делать каждый и обязан делать, потому что Павел сказал: кто не любит Господа, да будет анафема. Церковь будет очищена. Найдутся люди, которые пойдут за Богом и начнут искоренять зло. Вы его не искорените. Если не найдутся люди, которые станут в проломе и начнут искоренять и разрушать, мы должны знать, что мы разрушаем, и должны знать, что мы созидаем. Нечестивые грешники, которые не хотят оставлять греха, никто не может их благословить. Их благословляют, но они находятся под проклятием. Пусть они оставят грех и придут. Пусть они оставят грех, покаятся и придут, и тогда можно благословить их. Но если они не оставляют греха, они находятся под проклятием. И церковь ничего не может другого сделать, как оставить на них это проклятие. Мы не имеем права прощать людей, которые не оставляют грехов своих. Прощает церковь только тех, которые оставляют. Моисей ступил, далее написано, в середину. Он, конечно, не видел то, что видел народ, потому что народ видел огонь, все время огонь, но Моисей в страхе и трепете был, он видел нечто подобное работе сапфира и находился там 40 дней и 40 ночей. Почему вот это 40 дней и 40 ночей он вместе с Иисусом Навином находился, когда получал эти заповеди? Практически нужно 40 дней. Это образное число, это символическое число. 40 дней нужно для младенца мужского пола, чтобы он очистился. Очищение после его рождения происходит 40 дней. Иисус 40 дней находится в пустыне и за 40 дней побеждает дьявола. Практически законы, которые Моисей получал в течение этих 40 дней, эти законы были даны для победы над дьяволом и для разрушения сатанинских твердынь. Эти заповеди были даны для того, чтобы разрушить, дискредитировать сатану и его царство. Глава 25. У нас есть еще немного времени, и мы сегодня захватим часть 25 главы. «И сказал Господь Моисею, говоря: скажи сынам Израилевым, чтобы они сделали мне приношение от всякого человека, у которого будет усердие, принимайте приношение мне». Это Бог говорит Моисею на горе в течение 40 дней. Все, что мы будем сейчас проходить, Это Бог говорит Моисею в течение 40 дней там на горе. Вот приношения, которые вы должны принимать от них: золото и серебро и медь, и шерсть голубую, пурпуровую и червленную, и весон, и козью, и кожи бараньи красные, и кожи синие, и дерева ситим, елей для светильника, ароматы для елея помазания и для благовонного курения, камень оникс и камни вставные для эфода и для наперстника, и устроят они мне святилище, и буду обитать посреди них. Все, как я показываю тебе, и образец скини, и образец всех сосудов ее, так и сделайте». То есть здесь мы встречаемся с повелением о постройке святилища или же скинии. «От всякого человека, у которого будет усердие, принимайте приношение». Свободный выбор посвящения. Во-первых, сама скиния символизирует Христа и символизирует Его Церковь. Мы должны разбирать сразу, видеть Христа и видеть Церковь. Всякий раз, когда любой автор пытается показать только одного Христа, вы всегда будете проигрывать. Когда вы видите Христа и не видите себя рядом, то это не дает вам благословения, это не освобождает вас. Но когда вы видите Христа и видите себя там рядом с Ним, где бы Он ни находился, это освобождает вас. Христос сказал: «Я хочу, чтобы там, где Я, и они были». И я глубоко уверен, что Отец услышал его молитву в Гефсиманском саду. Он за эту молитву, чтобы Бог исполнил его молитву, заплатил цену своей жизни. Абсолютная цена была уплачена. Гнев Божий утих, и Бог ответил на молитву Иисуса. Он поместил нас в Него, и мы в Нем, и Он в нас. И поэтому, где мы будем видеть Иисуса и рассматривать Его, постоянно рассматривайте себя рядышком с Ним. Даже не просто рядом, отождествляйте себя. Не просто рядом, а прямо в Нем. Все то, что принадлежит Иисусу, принадлежит каждому из вас, потому что вы родились свыше, окроплены кровью Агнца, и вы платите цену, вы идете вперед. Это скиния, и здесь говорится, что Иисус это сделал добровольно. У кого будет это приношение, чтоб оно было добровольным? Иисус говорит: «Я получил заповедь от Отца Моего, имею власть отдать жизнь мою, имею власть опять принять ее, сию заповедь я получил от Отца Моего». Свободный выбор. Точно так и церковь. Бог никого не затягивает сюда. Никого. Если мы говорим: «Дух Святой привел», правильно Он привел, но Он приводит человека ненасильно. Он подходит к человеку и мягко ему предлагает. И некоторый человек упорный, не хочет подчиниться Духу Святому, его призыву. Он ему говорит: «Я люблю тебя, ты погибаешь, у тебя нет другого выхода. Если ты не придешь сейчас, я не могу тебя спасти завтра, я могу тебя спасти сейчас. Ныне, когда услышите глас Сына Божия, не ожесточите сердец ваших». Сатана тут же приходит и говорит: «Сегодня не время, ты еще не закончил свои дела, сделаешь это завтра или послезавтра». Но Дух Святой говорит: «Запомни, у меня есть время. Я не хожу за человеком постоянно и не зову его всю жизнь». Бог не занимается такими вещами. Он приходит однажды к человеку, и если того не заметит другой раз, это очень редко. Не ко всем людям два раза Бог подходит в жизни. Берегите этот момент священный. Если вы почувствовали, что Дух Святой говорит вам, никто вас не обманет, вы будете определенно знать: Дух Святой заговорил к вашему сердцу. Я знаю, когда Дух Святой говорит, иногда люди говорят: никогда в жизни не было такого явственного внушения сделать это прямо сейчас. И люди поднимались, не выдерживая, и шли на покаяние, и каялись. Шли на посвящение и посвящали себя. Поэтому здесь говорится о свободном приношении. Как Иисус свободно отдает себя, так и церковь свободна. Овцы мои за мной идут. Я часто говорю: их не тянут на привязи, и никто сзади кнутом их не погоняет. Они сами идут. Они слышат голос пастыря и идут за ним. Те овцы, которые не хотят идти по голосу, они станут волками, свиньями и псами. Произойдет действительно метаморфоза. То есть то учение, о котором говорят перевоплощение, я не говорю сейчас о перевоплощении, но с детьми Божьими это происходит. Многие, Павел говорит, многие, о которых я говорил, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Иуда не был сразу таковым, но потом он стал сыном погибели. Разумеется, Бог видел, что он сын погибели, но на тот момент, когда Бог призвал его, Иуда не был таким. Димас, который оставил меня, говорит Павел, и возлюбил нынешний век. Или Александр и Филипп, там, которых он предал сатане, поставил их под проклятие, чтобы они научились не богохульствовать, но они сразу не были такими. Поэтому здесь говорится о свободном приношении, и мы встречаемся сразу с золотом, серебром и медью. Иисус представляет все эти три вида металла, и не только Иисус, и мы с вами представляем. Вы знаете, что наше свойство, дух, это золото, наша душа это серебро, и наше тело это медь. Медь это символ суда, где совершается суд Божий. Медный жертвенник, медный змей это символ суда, но в то же время это символ тела. И при том это святыня великая, несмотря на то, что здесь совершается суд Божий. Но написано, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. То есть представьте Богу медь, добровольно представьте, для разумного служения. Не делайте какого-то небрежения о теле. Бог судится с нами в теле часто, чтобы наш дух был спасен. Если невозможно, но когда мы посвящаем Ему наше тело, когда мы посвящаем Ему наше тело, Бог его берет. Он хотел взять его и сделать из него скинию. Должна быть сделана скиния. Иисус тоже символизирует золото и серебро и медь. Золото и серебро – это цена его выкупа. Медь – это цена суда Божьего или же возмездие Божие. Медный жертвенник, когда мы встречаемся уже с золотым жертвенником, там курение, там уже не приносят жертвы, не заколают их там. Теперь здесь говорится, и если кто принесет, то должны принести шерсть голубую, пурпуровую, червленную, весон и козью. Вы знаете, исследуя Писание, когда мы исследуем Писание, то по точному вычислению эти цвета в Пятикнижии повторяются 24 раза в одном и том же порядке. Вот то, что я сейчас прочитал, точно в этом же порядке мы будем встречаться с ними, когда дальше будем разбирать. Поэтому я не буду слишком долго останавливаться на них, я просто скажу значение этих цветов. А потом мы будем смотреть, что из этих цветов будут сделаны покрывала для скинии, будут сделаны завеса для скинии, то есть все эти цвета будут там участвовать. Голубая, мы уже с вами говорили, голубой цвет – это цвет неба, это цвет того, что Иисус царствует в небе, чистота и полное совершенство. Когда мы поднимаем глаза, все равно мы везде видим голубое небо, если оно не облачное. Мы везде встречаемся с этим голубым цветом. Это символизирует Иисуса как Царя Небес. Но когда мы встречаемся с багряным, пурпуровым цветом, это цвет земного великолепия и земной власти. Вы помните, Иисуса одели в багряницу, просто насмехались над Ним, как над царем. Потому что цари в то время носили, они любили этот цвет. И если вы поставите рядом голубой и красный, то красный затмит. Но для Бога не затмевает, это для нас. Для нас всегда земное дороже. Для нас земная слава кажется краше. Бог по-другому смотрит. Но я хочу сказать, что Иисус является князем земли. Исаия провозгласил его, он князь мира, что эти красные царственные одежды принадлежат также ему. Они не принадлежат Ироду, они не принадлежат царям, они принадлежат Иисусу. Сейчас они не дают ему этой славы. Сатана говорит, я тебе дам эту славу за поклон, я тебе дам мой красный цвет. Червленый цвет – это цвет крови, цвет искупления. И за ним идет весон, белый и чистый. Вы видите, как последовательно идут цвета. Когда представлены царские цвета, а потом искупление, и только потом белизна. И написано, и козью, это обычно белые покрывала из нее ткали, как белая волна. Если грехи твои, как багряные, как снег убелю. Волосы его, как белая волна. символ невинности и чистоты, но только чистоты, которая была приобретена как плод. Здесь мы уже не видим крови, но все-таки видим, что там есть цена искупления в этом белом цвете. Когда мы имеем праведность Иисуса, получая ее даром, кто не может получить ее даром, тот не будет иметь весона белого и чистого, потому что он идет только после червленого цвета, после искупления. Если вы не верите в искупительную жертву Христа, если вы пытаетесь что-то заслужить, вы не будете иметь этот весон, этот белый цвет, и не сможете, следовательно, иметь и другое. То есть я говорю, что я не останавливаюсь, мы много раз еще будем встречаться с этими цветами, и нам будет легче потом рассматривать, когда мы будем видеть их в строительстве ковчега, в строительстве скинии. И здесь говорится, кожи барани красные, и кожи синие, и дерево сетим. Из кожи будет делаться сама скиния. Эти красные кожи, как мы уже говорили, цвет власти этого мира, который находится у Иисуса, но сверху будут кожи синие, когда мы будем видеть. Эти синие кожи, они не привлекают человеческий взор, барсучьи кожи или же бараньи кожи, обтягивалась эта палатка, они снаружи никогда не привлекали взор человека. И если бы кто-то снаружи посмотрел на эту палатку, кто не знает, что внутри, он бы никогда не сказал, что она представляет ценность, что там внутри находится неземная красота, что там все золото, что там сияют драгоценные камни, там есть сапфир, там есть карбункул, там есть все камни, там есть золото, там есть весон, там херувимы, расшитые золотом. Никто этого не видит, только тот, кто входит туда, кто познакомился, кто однажды вошел во святилище, может это увидеть. И потом елей для светильника. Елей – это помазанное Слово Божие. Я часто говорил, Бог говорит пророку, что ты видишь, я вижу, как по двум золотым трубочкам на масляничной ветви елей стекает. Он говорит, ты знаешь это, что? Он говорит, нет, господин мой, не знаю. Он говорит, это слово, выражающее к Зарававелю, не воинством и не силой, но духом моим, говорит Господь. То есть это слово силы. Не просто слово прочитанное. Вы думаете, что неважно, кто его читает, имеет большое значение, кто его произносит. Если вы живете этим словом и верите в это слово, то когда вы его произносите, сила будет следовать за этим словом, помазание. Если же вы просто рисуетесь, вы не живете, вы не мыслите об этом слове, можете произносить любые красноречивые проповеди, можете переписать проповеди самых лучших проповедников, заучить и сказать их лучше, чем они говорят. Отточить ее, сказать ее со всем ораторским искусством, и все равно результата не будет. А он скажет без всякого, и будет сила. То есть это слово будет действовать. Быть может, оно вам не понравится, и вы уйдете отсюда, негодуя. Вы уйдете и скажете, больше не приду сюда. Но это слово не даст вам покоя. Вы не будете спать одну ночь, вторую, и потом придете сюда. Вы, быть может, будете проклинать и говорить, что это не так, это не так. Но потом вы придете сюда. Потому что это слово будет бороться с вами. Если вы любите Господа и не совсем поняли, вам не понравилось оно, оно будет бороться с вами, и оно победит. Слово Божие всегда было победителем для тех, кто искал его. Если человек по неразумию своему борется, Бог всегда его победит. Если он намеренно борется, Бог тоже его победит, но только будут разные победы. Когда человек по неразумию борется, Бог побеждает его, и он говорит, Господь мой и Бог мой. Вы помните Нафанаила, что он увидел в Иисусе? Он не увидел горящих огнем глаз, как рисуют поэты. Он не увидел благородного лица. Он посмотрел на него и сказал, из Назарета может ли быть что доброе? Ну и что, что привел, Мессию нашел мне. Но когда Мессия коснулся его внутренней сути и сказал ему нечто, и он увидел эту красоту, он сразу закричал, Господь мой и Бог мой. Когда Иисус стал перед первосвященниками, и они явно увидели, что он сын благословенного, и предали его из зависти, и он их победил. Но эта победа для них окончилась тем, что кровь его легла на них и на детей их не как благословение, а как проклятие. Следовательно, кровь Иисуса не только благословляла, она и проклинала. Она прокляла весь Синедрион, она прокляла всех. Он сказал, горе вам, да придет на вас вся кровь праведная. Вся кровь праведная и кровь Иисуса пришла на элиту израильского народа. А смотря на бедный народ, который кричал, распни его, Иисус знал, что они кричат, распни, потому что их первосвященники убедили. А недавно этот народ кричал: «Благословен, грядущий во имя Господне!» Подстилали ветви пальмовые, снимали одежды свои. «Осанна сыну Давидову!» Эта же толпа кричала. Поэтому никогда не пытайтесь, чтобы вас выбирали. Сегодня они вас выберут и будут кричать: «Осанна!», а завтра распнут. Но когда Бог позовет вас и поставит вас, тогда пусть что хотят делают. Вы будете исполнять волю Божию и дело Божие, и вы всегда будете иметь искренних друзей, и вы всегда будете иметь серьезных врагов. И тогда дипломатии не будет места. Дипломатичность – это порок, это рак в церкви. Ее не должно быть. Мы не должны быть дипломатичными. Христианин – это человек суровый. Он должен сказать правду в глаза, невзирая на лицо. Если ты, будучи иудеей, живешь по-язычески, почему иудеев принуждаешь жить по-иудейски? Ничего себе на главу апостолов! Вы знаете, когда сегодня на каких-то светил или высоких, высокопоставленных людей, которые заслужили себе уже славу, и вдруг кто-то что-то с какой-то репликой выступит, вы знаете, как сразу люди взрываются: «Слушай, как ты посмел, или как ты посмела такому человеку такое сказать?» Но как это сделал Павел? Тем более Павел был в полном презрении у иудеев. И еврейские церкви, которые покаялись и приняли Христа, и Иаков говорит: «Видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все неревнители закона», они на Павла смотрели как на язву общества. Они смотрели на него как на человека-кощунника, который извращает их отеческие нравы. Тысячелетия эта религия у них была, данная Моисеем от Бога, и ни у кого такой не было. И вдруг этот Павел начинает говорить: нам это не нужно. Иаков этого не проповедовал. Иаков проповедовал Христа, но он не говорил, что закон и Христос – это разные вещи. Он проповедовал и умалчивал о законе. Все равно они его сбросили и убили его раньше времени. А Павел прямо говорил, что законом не оправдается никакая плоть, что закон – это тень будущих благ, а тело во Христе. И поэтому его ненавидели, но он мог сказать Петру: «Будьте правдивыми. Если нужно говорить, говорите, но запомните, что не всем можно говорить и не всякому можно говорить». Апостол Павел должен был это сказать, но не все могли это говорить Петру. То есть иногда люди говорят: «Я должен обличить». Не всегда вы должны обличать. Слово Божие говорит: молитесь друг о друге. Если видишь брата твоего согрешающего, молись. Сказать может и должен человек, который уполномочен, который несет ответственность. Вот тот обязан говорить. Но тот, который не ответственен, он не обязан говорить. Он обязан молиться, нести, молчать в таинстве. Поэтому будем сохранять это таинство. Елей для этих светильников, как я сказал, Слово Божие, ароматы для елея помазания. И эти ароматы – ничто иное, как наш измененный характер. Сокровенный человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа – это ароматы, которые мы приносим в храм Божий, на строительство. Богу нужны сегодня измененные характеры в Его храме, потому что в храме должны приноситься ароматы. Этими ароматами помазывались тела священников. Этими ароматами помазывались также сосуды золотые. Не только елеем, но именно елеем с ароматами. Для благовонного курения. Камень оникс и камни вставные для эфода и для наперстника. Здесь уже говорится о драгоценных камнях. Слово Божие говорит: «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое». И Павел говорит: смотрите, из чего вы строите. То есть Бог нам сегодня дает драгоценные камни. И Он считает человека драгоценным камнем, когда он приносит себя. Вы знаете, чем выше человек посвященность его, тем он глубже, тем он может стать драгоценным камнем в руках Бога, и тогда этот камень употребляется для священника. То есть вы начнете священнодействовать в Доме Божием. И повторяю, независимо, не нужно вам назначения специального. Вы начнете священнодействовать, и Бог будет на вашей стороне, и люди Божии станут на вашу сторону. И все, кого коснется Дух Божий, станут на вашу сторону. И сила Божия будет с вами. Бог сказал ему: «Все, как я показываю тебе, и образец скинии, и образец всех сосудов ее, так и сделайте». Я на этом хочу сегодня заключить. Запомните 9 стих, мы будем продолжать дальше на ковчеге, оставить время для молитвы и возможных вопросов, которые будут. Объясните, пожалуйста, если человек ведет себя необузданно, расхлябанно, нужно сказать или молиться за него? Как я уже сказал, если человек ведет себя расхлябанно в церкви, то в церкви есть предверники, которые могут сказать ему, именно предверники, не все подряд, а назначенные люди для порядка, которые могут подойти и сказать: «Опусти свою ногу», или, значит, «Не жуй жвачку», или еще что-то, или «Освободи помещение, потому что ты себя шумно ведешь», или еще. То есть нужно, то есть тем людям, которые специально назначены. Теперь, если в доме такой человек ведет, пришел к вам в дом, независимо, кто ведет, в доме вы хозяин дома, вы можете сказать. Если он на улице себя так ведет, вы не имеете права ему говорить. То есть для этого есть полицейские вот, в городе, которые ему скажут, почему он себя расхлябанно ведет. А в церкви, то есть тоже специальные люди, в доме тоже специальные люди. Если ребенок ведет себя, то значит вы, как родители, можете сказать ему, что нельзя так себя вести. Брат Аркадий, если хотите, объясните стих 11-24 главы. Что фактически видели старейшины Израилевы, Бога или ангела? И что значит ели и пили? Почему Бог не поразил их? И была ли сила в избрании? Последний вопрос не совсем понял, была ли сила в избрании, но что они видели? Разумеется, мы не говорим, что они видели Бога, написано, но ангел Божий представлял Бога, такой, какой он есть. Это было видение, но ангел Божий пришел прямо от лица Божьего и представлял. И поэтому такая сила была в этом ангеле, что он представлял самого Бога. На острове Патмос ангел Иисуса представлял самого Иисуса в таком величии, что Иоанн пал как мертвый. Поэтому Бог дал ангелу полномочия, и он показывал. Теперь, говоря о работе сапфира, они, написано, видели Бога. То есть в чем видели? Во-первых, Бог сам не сапфир. Но нечто подобное работе сапфира в основании его было, под ногами его. Вот что они видели. Они не могли различить, но имеется в виду, что не видели Бога, хотя Слово Божие говорит, Бога не видел никто никогда, это конкретно. Поэтому никто не может нарисовать образ Бога. А Аарон, когда посмотрел на это подобие сапфира, он быка им сделал потом, когда остался там, тельца. Он представил Бога, что Бог бык. Но он не видел быка там. Но он видел, что Богу на жертвенник принести тельцов, юноши эти. Что Бог так захотел. Он Моисею сказал, принесите мне тельцов, то есть быков молодых. И принесли их на жертвенник. И когда он это увидел, он решил, что Бог бык, это сила. Да и потом он вышел из Египта, и в Египте тоже был там Бог, у них бык был, и они ему поклонялись. И поэтому он сделал им золотого быка и сказал, вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из Египта. Это Аарон до этого дошел. Так что представьте, что они там видели. Они не видели никакого образа, они видели там сияние, смарагд, славу, цвета переливающиеся. Они слышали голос и видели нечто подобное работе сапфира. Но личности никто не видел. Запомните, невидимый никем никогда Бог. Невидимый, неведомый. Он ведом нам только по Духу Святому и потому, что мы имеем. Теперь, что значит «ели и пили»? Когда жертва приносилась, там написано «и жертвы мирные», «жертвы всесожжения», «жертва мирная». От жертвы мирной всегда едят. Жертва всесожжения сжигается вся, жертва мирная вся не сжигается. Части остаются, и их ели. И они там ели и пили, то есть пред Господом. Бог хотел этим самым показать. Вы обратили внимание, Иисус часто открывал свои сокровенные жемчужины во время того, когда люди ели и пили. Вначале Он даст им есть и пить, и потом прямо за столом начинает открывать им сокровенные вещи, которые были сокрыты от создания мира. Он сказал народу притчу, а ученикам своим за столом во время еды объяснял. То есть Бог создал нас такими. И есть и пить, здесь прообразно имеется ели и пили, то есть одно и то же духовное питье. И они ели и пили как раз от этих жертв. И поэтому, когда мы пьем, то есть когда мы едим от этих жертв, приближаемся к Богу, Он дает нам возможность питаться самим Христом. Вот что это означает. И была ли сила в избрании, то есть я не понял вопроса, но сила в избрании есть. Когда Бог избирает, Он всегда уполномачивает человека и дает ему свою силу. Объясните, пожалуйста, место Писания Галатам 5:19. Дела плоти известны, несут прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство и так далее. Что означает два качества дел плоти, нечистота и непотребство? И второй вопрос. Царство небесное силою берется и употребляющее усилие восхищает его. Скажите, в чем заключается употребление усилия? Ну, начнем со второго вопроса. Употребление усилий заключается в том, что Авраам отгонял хищных птиц. Если бы он сказал, ну, нету огня и нету, я положил, а Бог сказал огня не подкладывать, что он сам возьмет. И лег бы и заснул. Пока бы он проснулся, а хищные птицы растащили бы все, расклевали бы всю жертву. Вот, потому что где труп, там соберутся орлы. Поэтому, когда вы посвящаете, нужно ожидать. И в ожидании нужно усилие делать. И там написано, в чем усилия мы делаем. Мы делаем разумные и волевые усилия. Разумеется, Бог помогает нам, когда мы делаем усилия. Когда мы не делаем усилия, Бог не помогает. Это не значит, что мы усилием своим освобождаемся. Но без усилия Бог не поможет нам. Бог начинает нам помогать, когда мы приложили все старание. И Петр пишет, то вы, прилагая к нему, к всему все старание, покажите в вере вашей добродетель. Когда мы прилагаем все старание, тогда Дух Святой начинает помогать нам. Если мы не прилагаем всего, не отдаем без остатка, не задействуем самих себя, Бог не задействует нас. Это опять принцип добровольного служения, добровольного посвящения. Бог видит, когда мы полностью отдаемся и хотим, обязательно поможет каждому человеку. Если увидит, что вы полностью задействованы и идете или просите о чем-то, особенно об откровениях Божьих, он сказал, воззови, и я отвечу, и покажу тебе великое недоступное то, чего ты не знаешь. И я испытал это много раз. Когда я серьезно прошу, Бог мне всегда отвечает. И еще ни разу не было того, чтобы он молчал. Вещи, о которых я совершенно не имею представления, не знаю, и по-человечески ничего не вижу там. Но когда я серьезно прошу и серьезно смиряюсь, ожидаю, я всегда получаю. И я не думаю, что я единственное лицо в этом роде. Я встречал многих друзей, которые точно так же делают. Когда они отдаются и платят соответствующую цену, они всегда получат. И Бог всегда на это презрит. Теперь, что такое нечистота и непотребство? Под нечистотой и непотребством имеются все другие грехи. То есть их здесь не перечисляют все. То есть Павел, видите, совсем мало назвал. Прелюбодеяние, блуд, нечистота. Но запомните, что нечистота, то есть или непотребство, это тоже нечистота. Слово нечистота – это то, что нечистое. То, что прилипает к рукам. Вот. Это нечистота. Когда вот говорят так, к рукам липнут деньги, значит, это нечистота. Если они не липнут, деньги сами по себе не зло, а корень зла в них, то есть если вы их любите, это нечистота. Если у вас нечистое побуждение, то есть какое? Вы думаете одно, говорите другое, это нечистота, нечистые мысли. То есть все то, что не святое, непотребство, то есть то, что нельзя употреблять у святых, это называется непотребство. Непотребного идолослужения иногда говорится, непотребных слов. То есть, которые мы не должны употреблять, как святые Божьи человеки. Вот это есть, то есть оно ко всему относится, эти два фактора. То есть, Павел берет эти два слова и заменяет ими массу слов. Вы помните, как-то я говорил, я встретил братьев, которые разъезжали, и здесь, правда, тоже уже они разъезжают, но давненько что-то я не слышал. Может, и ездят здесь вот с такими листами, и там уже у них до 170 названий грехов. До 170. Павел просто некоторые указал, там, блудность, там, допустим, любостяжание, то, потом все заключил, нечистота и непотребство. А они уже 170 названий. И вот они заводят вас, и тазики ставят там, и начинают, вот это есть, а это есть, а это что такое? Они объяснят, что такое. А а это, то есть иногда у человека есть, он не знает, как называется, они говорят, и поэтому они учат, как называется то, что в тебе есть. А потом начинают молиться за вас, и там должна и шерсть, и там пена должна какая-то идти. В общем, это и идет, и это делается. И сатана обычно не выходит в это время из людей, а входит в них. Одна сестра говорит мне: брат Аркадий, что мне делать, позвонила. Вот приехали братья с Сакрамента, и они только по 20 человек в сутки принимали, больше не способны были. И я была в очереди, и не попала, и так вот, что мне теперь делать? Вот, я тоже хотела бы вот, ну, от кое-чего освободиться. Я говорю: благодари Бога, они не освобождались. Бес не выходил из них, а входил в них. Потому что это не божественный порядок, это просто маразм обыкновенный. Вот это вот относится к непотребству. И последняя записка, записка «Крик». Объясните, пожалуйста, где написано, что мужчина в духе может быть женщиной? И если такому мужчине, то есть женщине, что-то непонятно в церкви, у кого он должен дома спрашивать? У жены, то есть мужчины. И можете ли вы указать хоть одного такого мужчину, то бишь женщину, кому непозволительно говорить в церкви, в свете слова объясните, пожалуйста. Интересная записка. Вы знаете, что закон есть прообраз, он не несет самый образ вещей. И когда закон говорит, что младенец мужского пола очищается 40 дней, младенец женского пола 80 дней, то в этом есть какая-то суть в теле церкви. Не в буквальном смысле слова, а в теле церкви. Когда мы начинаем изучать Писание сразу в начале, то мы определенно видим, что Бог женщину создал такую же, как и Адама. И у нее тоже было имя Адам, человек. И нарек им имя в тот день человек. Это в свете Слова Божия. Здесь так написано. Я сейчас прочитаю, чтобы это было более. Пятая глава Бытие. Бог сотворил человека по подобию Божию, создал его. Мужчину и женщину сотворил их и благословил их, и нарек им имя человек в день сотворения их. А Адам уже нарек жене свое имя, Ева, жизнь. Практически и Адам это человек, и Ева тоже имела имя. Человек тоже. И нарек им имя человек. И Ева была точно такая, как Адам, по своим способностям, заложенным в ней. Но у нее было нечто больше, чем у Адама. Она могла нести двойную жизнь. Ева была создана личностью, которая должна была носить в себе и рождать, с задатками гораздо большими, чем Адам. После грехопадения она была помощницей, но эта помощница была такой, что Адам сказал: она будет дополнять меня, она подлинно моя будет жена, потому что она плоть от плоти и кость от костей моих, и будет называться женою, и посему оставит человек отца и мать, и прилепится к жене, и двое будут одна плоть. То есть они соединяются вместе. Теперь, после грехопадения, Бог говорит, он будет господствовать над тобою. Теперь, когда Иисус пришел, в законе мы встречаем вот эти прообразы, но они не несли самый образ вещей, и женщина там была поставлена ниже, и независимо там, дебил муж, она должна слушать было дебила мужа. Он что хотел, с ней то и делал, как с рабыней. Он мог ее выгнать, мог написать записку и сказать: убирайся, ты мне не нравишься. Вот. И она уходила с этим письмом и не считалась прелюбодейцей, если выйдет за другого замуж, потому что имеет разводное письмо. Иисус сказал, что это не Божий закон. Это Моисей дал вам по вашему жестокосердию. Бог не меняется. Вначале не было так. Сотворивший мужчину и женщину сказал: двое будут одна плоть, и это навсегда. И это не изменяет ничего. И не смотрит там, не подходите по характеру такому, или там не подходит, там несовмещения какие-то находят. Все это нечистота, все это грех. Сатана входит и говорит: вы не подходите друг к другу. Практически сатана вошел в эту область между мужем и женою и убеждает мужа и жену: вы не подходите. Он враг семейного счастья и разбивает семьи. Теперь, так как это были только прообразы, то мы встречаем в Священном Писании, Иисус говорит, через пророка, сущий дух, через пророка Иеремию, написано: жена спасет мужа. То есть так как через жену произошло падение, то Бог решил в своих планах через жену и поднять. Колоссянам написано: «Во Христе Иисусе нет мужского пола и женского пола». Когда я говорю «нет и мужчины, и женщины», иногда мне говорят: «такого не написано». Написано не мужского пола и женского, а женщины и мужчины не написано. Скажите, а что, женский пол — это не женщина? А мужской пол, что это не мужчина? То есть люди настолько недалеки и не видят, что они вот хватаются за какое-то выражение, но выражений много бывает. Поэтому теперь Павел в 14 главе Коринфянам пишет удивительные вещи. Он описывает порядок в церкви, как молиться языком иным и как молиться даром языков при наличии дара истолкования. То есть дар языков не может функционировать без второго дара истолкования. Они только в паре работают. Когда помазание на том и на другой, они работают. Если в это время помазание на одном, а другой не говорит, то этому нечего истолковывать. Или наоборот, тот начал говорить, а человек, который истолковывает не под помазанием, он не может его истолковывать в этот момент. Поэтому надо, чтобы они оба были под помазанием, и тогда начинается работа. И Павел упорядочивает, как должны пророки говорить. То есть под пророками он явно не имел в виду, когда кто-то в рядах начинает кричать и пророчествовать. Он имел в виду человека, который выходит за кафедру, что не больше двух или трех должно быть. То есть остальные рассуждают, если не пророки, пусть слушают эту проповедь, придет их черед, потом их будут слушать. Вот что он здесь говорит. И потом вдруг сразу переходит, что Бог не есть Бог не устройство, но мира. Так бывает во всех церквах у святых, и жены ваши в церквах да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. Павел, который вообще игнорировал закон, говорил, что закон это не несет в буквальные вещи, только тень, вдруг обращается к закону. И вообще, где вы увидите, Павел обращается к закону, он делает аналогию на тело. Не будет в прямом смысле, что жена молчит и говорить ей не позволено. Вы знаете, что мужьям тоже не позволено здесь говорить? Разве только в церквах женам не позволено говорить? А разве все мужья могут говорить? Ведь могут говорить только те, кому дают слово. И это не все. Я закончу здесь эту мысль. Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей своих, ибо неприлично жене говорить в церкви. Разве от вас вышло слово Божие, или до вас одних дошло? Если кто почитает себя пророком или духовным, тот да разумеет, что я пишу вам, ибо это заповедь Господня. А кто не разумеет, пусть не разумеет. Итак, братья, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать. И опять продолжает систему пророчества. Вы видите, по закону и в законе женщина была ниже и считалась слабым полом. Теперь в духе, в теле, действительно мы встречаемся в 12 главе Откровения. Жена кричала от боли и мук рождения. Я хотел бы спросить этого человека, за кого он понимает эту жену, кто эта жена? Если это жена церковь, то в церковь входят и мужчины, и женщины. А когда она рождает младенца мужского пола, то там тоже будут и мужчины, и женщины. А когда прочие от семени ее, там тоже будут и мужчины, и женщины. Теперь во Христе их не будет, и они будут пребывать как ангелы. И Бог не мог лишить женщину статуса достижения духовного роста и стяжать себе славу, которую стягают мужчины. Он это дает одинаково и женщине, согласно Нового Завета. Теперь тот же Павел, вот тут же в этом Коринфянам, интересно заканчивает свое послание и очень много женщин перечисляет, кому он говорит. Потом, когда к римлянам заканчивает свое послание, то одной там женщине, диаконисе, через которую он передает свое послание, он говорит, чтобы она: представляем Амфиву, сестру нашу, диаконису церкви Кинкрейской, примите ее для Господа, как прилично святым. Это не диакониса, то есть вот эта Фива, которая пекла хлебы. Нет. Она исполняла роль диакона церкви. И это у нас на русском языке, то есть в женском роде диакониса. А в греческом нету женского и мужского рода диакониса, а вот диакон, то есть служитель, ангелос, ангел церкви, то есть служитель. Она служила, и там многие другие жены. Теперь Акила и Прескила. Жена была выше своего мужа по статусу, и часто мужу приходилось у нее спрашивать. Если Бог начинает слово свое открывать жене, ведь есть у нас семьи, где Бог не мужу открывает, а жене открывает. Вот от кого выходит слово, те могут и говорить и в церкви, и дома. То есть дома она как жена поставлена, разумеется, Богом в определенное положение, в семье, но не по отношению Богу, поймите, и церкви. Не по отношению Бога и церкви. Если бы Бог сделал ее по отношению к себе второсортным, тогда это было бы не по-божественному. Бог не сотворил тогда бы правильно. То есть он ее сделал одинаково, у нее такие же потребности, у нее такой же интеллект. И иногда она интеллектом своим возвышается. Есть мужчины, которым внедрили, как говорится, что женщина ниже своим интеллектом. Она не ниже. У нее просто своеобразное мышление может быть. Иногда у мужчины бывает такое мышление, а у женщины превосходит его. То есть люди все разные. И согласно Писанию, прообразно, так как Павел сказал, я говорю по отношению к Христу и Церкви, я не имею в виду сейчас мужа и жену. Он говорит, жена да боится мужа своего. И как Церковь повинуется Христу во всем, так и жены мужьям своим во всем. Впрочем, заканчивает Павел это наставление, я пишу тайну. Я говорю по отношению к Христу и Церкви. Теперь, когда мы встречаемся с тайной по отношению Христа и Церкви, мы должны смотреть, как Церковь повинуется Христу. Церковь Христу повинуется так. Во-первых, на полном выборе. Мы сейчас говорили, если хочешь, если желаешь. Я хочу, чтобы ты так сделала, он говорит. Он не говорит, я тебе, ты должна это делать. Никогда Христос Церкви так не говорит. Он говорит, я хочу. То есть муж должен относиться с женой, не повелевать, ты должна, ты обязана, иди сделай то или другое. Я хочу, чтобы ты это сделала, я прошу тебя. Она говорит, я не хочу. Ну, если вы скажете, не хочу, Христос вас не будет заставлять, и вы не можете заставить вашу жену. Если вы заставляете, вы нарушаете закон. То есть Павел говорил по отношению Христа и Церкви, и хотел, чтобы мы вели себя по отношению к нашим мужьям и к нашим женам, как отношения Христа и Церкви строятся. Теперь в силу того, что эти отношения, и я вижу по Писанию, что прообразно, в Старом Завете женщина и мужчина, они были разделены в теле церкви, женщина составляет низший класс. То есть она слабее. То есть вот эти пять неразумных дев, я их вижу образно. Я говорю образным языком сейчас. Павел говорит, если кто не разумеет, пусть не разумеет. То есть то, что я сейчас говорю. Но кто пророк или духовен, тот разумеет, что я говорю. Это заповеди Божии. Это не просто субординация и иерархичность какая-то. Это заповеди Божьи, их нужно смотреть образно в духе. Бог дает женщине такое же помазание, как и мужчине. И если бы мужчина взял бы и покопался в христианской истории, он увидел бы, что все великие пробуждения на земле проходили только через женщину. Она начинала, Бог через нее начинал. Мужчины потом только подхватывали это пробуждение, и оно обычно у них умирало потом. Ни один еще мужчина не выносил пробуждение, оно умерло.